А война, к несчастью, так же стара, как род человеческий. А ведь это верно, мистер Сайрес. Ей-богу, верно. Вот я всегда так скажу, не подумавши, вы уж извините. Но Герберт, страстно увлекавшийся естествознанием, своей любимой наукой, снова заговорил о кенгуру. «Кстати сказать, — заявил он, — мы натолкнулись на таких кенгуру, которых поймать очень трудно. Это были огромные животные с пушистым серым мехом. Но, если не ошибаюсь, существуют кенгуру черные и кенгуру рыжие. Есть еще горные кенгуру, есть кенгуру-крысы. С ними гораздо легче совладать. Всего насчитывают 12 видов кенгуру. Герберт, — наставительно сказал моряк, — для меня существует только один вид кенгуру, который называется жареный кенгуру, а вот его-то как раз нам с тобой не досталось. Все невольно рассмеялись, услышав эту новую научную классификацию, созданную Пенкрофом. Добряк не скрывал своей досады, думая о том, что пообедать придется только певчими фазанами. Но судьба еще раз смилостивилась над ним. В самом деле, Топ, чувствовавший, что тут затронуты его собственные интересы, рыскал по всем кустам. Голод еще обострил его чутье. Возможно, он прежде всего заботился о самом себе, и если бы схватил зубами какую-нибудь дичь, охотникам ничего бы не досталось. Однако Наб предусмотрительно следил за ним. Время приближалось к 3 часам дня. Вдруг собака нырнула в густые заросли кустарника, и вскоре глухое рычание показало, что она схватилась с каким-то животным. Наб кинулся к месту сражения и увидел, что Топ пожирает какую-то зверушку. Через 10 секунд уже нельзя было бы узнать, какую. Она исчезла бы в желудке Топа. К счастью, собака натолкнулась на целый выводок. На земле лежали бездыханными 2 других грызуна. Добыча Топа принадлежала к породе грызунов. Наб, торжествуя, вышел из кустов, держа в каждой руке будущее жаркое. Зверьки были крупнее зайца и покрыты желтой шкурой с зеленоватыми подпалинами. Хвост же у них был очень куцый, можно сказать, зачаточный. Наши охотники, как жители Соединенных Штатов, сразу узнали в этих зверьках марасов, разновидность агути, но несколько крупнее своих собратьев, живущих в тропических странах. Марасы — настоящие американские кролики, длинноухие зверьки, вооруженные с каждой стороны челюсти 5 коренными зубами, что как раз и отличает их от агути. «Ура!» — крикнул Пенкроф. «Жаркое имеется! Теперь не стыдно и домой возвратиться!» Прерванное ненадолго путешествие возобновилось. Колонисты по-прежнему шли берегом Красного ручья, несшего свои прозрачные чистые воды под нависшим сплетением ветвей казуарин, банкси и гигантских каучуковых деревьев. Великолепные лилейные растения, достигавшие 20 футов высоты, и какие-то незнакомые юному натуралисту древовидные кустарники склонялись к ручью, журчавшему под сенью зеленых сводов. Ручей заметно становился шире. Сайресу Смиту казалось, что они уже приближаются к устью. И в самом деле, лишь только колонисты вышли из лесной чащи, где они дивились прекрасным деревьям, показалось и устье Красного ручья. Исследователи вышли к западному берегу озера Гранта. На озеро действительно стоило посмотреть. Оно достигало почти 7 миль в окружности, а площадь его равнялась 250 акрам. Спокойную водную гладь окаймляли самые разнообразные деревья. С восточной стороны, сквозь живописные просветы, местами сверкало на солнце море. Северный берег озера изгибался плавной дугой, представлявший контраст с резкими очертаниями южной его оконечности.